Глава 5. Прошло 2 года. Однажды утром в декабре месяце маленькое кладбище дремало под снеговым покровом. Мелкий снег шел со вчерашнего дня, и хлопья, легкие как пух, падали из серого, покрытого тучами неба. Вдали, за покрытой снегом террасой, простирался в бледном полусвете громадный Париж. Госпожа Рамбо молилась на коленях перед могилой Жанны. Рядом с нею стоял ее муж, серьезный, безмолвный. Они женились в ноябре, в Марселе. Рамбо продал свой дом и для окончания этого дела приехал на 3 дня в Париж. Прямо с кладбища они должны были ехать за вещами в гостиницу, где остановились, а оттуда на железную дорогу. Елена предприняла это посещение с одной целью — чтобы повидать дорогую могилу. Она неподвижно стояла на коленях, поникнув головою и не чувствуя холодного прикосновения земли к ее ногам. Рамбо отошел на несколько шагов по террасе, чтобы дозволить ей на свободе предаться воспоминаниям. Вдали на горизонте поднимались облака тумана, полураскрывшие громадный город, который, казалось, спал мертвым сном у подножья Тракадера под медленно падавшими хлопьями снега. За трубами военной пекарни снег как бы сгущался, и с неба спускались точно длинные ряды газа. Из-за этой волшебной дымки не слышалось ни малейшего звука. Приближаясь к крышам, хлопья, по-видимому, падали тише и миллионами нагромождались друг на друга без малейшего шума. Небо все более и более светлело, принимая молочный оттенок. Мало-помалу дома стали резко выделяться, и Париж предстал с птичьего полета, с его бесчисленными улицами и площадями, которые своими черными линиями рельефно обрисовывали очертания предместий. Елена медленно встала. На снегу остались следы ее обоих колен. В большой темной тальме, обшитой мехом, она казалась удивительно высокой и стройной. Ее шляпка с черной бархатной отделкой окаймляла ее лицо как бы диадемой. У нее было прежнее, спокойное, прекрасное лицо. Серые глаза, белые зубы и круглый подбородок придавали ей разумное, твердое выражение. Когда она поворачивала голову, то ее профиль отличался по-прежнему строгим античным стилем. Кровь дремала под спокойной матовой бледностью щек. Очевидно было, что она снова гордилась своей невозмутимой честностью. 2 слезы дрожали на ее ресницах. Она стояла против памятника Жанны, простой колонки с надписью «Кто похоронен, когда родился и когда умер». Вокруг нее расстилалось кладбище, покрытое белым саваном, сквозь который только кое-где торчали углы памятников, покрытых плесенью, и черные железные кресты. Следы ног Елены и Рамбо виднелись в этой пустыне, где сон мертвецов ничем не нарушался. В аллеях возвышались только деревья, казавшиеся призраками. По временам снег неслышно падал с какой-нибудь слишком обремененной ветви. Все было безмолвно. На другом конце кладбища кого-то хоронили. Налево, также медленно и безмолвно, двигалась погребальная процессия. Елена очнулась от своего забытья, увидав невдалеке нищую, просившую милостыню. Это была тетка Фитю, тяжело ступавшая в снегу своими большими мужскими башмаками, лопнувшими во многих местах и заштопанными грубыми бечевками. Никогда она не видала ее такой несчастной, в таких грязных лохмотьях. Во всякую непогоду, в мороз и проливной дождь, старуха следовала за похоронными процессиями, эксплуатируя сострадание добрых людей. Она знала, что на кладбище многие бывают щедрыми из боязни смерти. Она ходила по могилам и просила милостыню у лиц, стоявших на коленях и заливавшихся слезами, потому что в такую минуту они не могли ей отказать. Войдя на кладбище с последними похоронами, она издали следила за Еленой. Потом, приблизившись и не узнав молодой женщины, она рассказывала, всхлипывая, что у нее умирало с голода двое детей. Елена слушала ее молча, удивленная ее неожиданным появлением. Тетка Фитю продолжала распространяться о чахотке старшего сына и о холодной нетопленной квартире, в которой бедняжки не могли согреться. Но вдруг она умолкла. Тысячи морщин натянулись на ее старом лице, и она замигала глазами. Как? Это была добрая дама, ее благодетельница. Наконец-то небо услышало ее молитвы. И, забыв мгновенно все, что она говорила о своих несуществовавших детях, она начала, шамкая и присвистывая от недостатка зубов, жаловаться на всевозможные беды, неспосланные на нее небом. Господин, у которого она жила, отказал ей от места. Она пролежала 3 месяца в постели, грудь у нее страшно захватила, и одна соседка, вероятно, справедливо предполагала, что она во сне проглотила паука. Если бы она имела на что купить дров, то хоть согрела бы себе живот, но у нее не было даже спичек. Но куда уезжала добрая дама? Верно, по делам. Слава Богу, что она возвратилась, и еще такая прелестная, здоровая, свежая. Наконец, старуха прижалась к решетке памятника Жанны, чтобы перевести дыхание, а Елена вынула свое портмоне. Все похоронные процессии исчезли из вида. Где-то в соседней могиле слышались глухие звуки заступа. Немного оправившись и не сводя глаз с портмоне, тетка Фитю начала говорить о другой даме, с хитрым намерением вырвать у Елены лишний сантим. Конечно, и та дама была добрая, но она не умела расточать свои благодеяния, и они не приносили пользы. Потом, зорко следя за выражением лица Елены, она назвала доктора. Вот так истинно добрый человек. В прошлое лето он совершил длинное путешествие со своей женой. Их ребенок рос по часам. Тут старуха заметила, что руки Елены судорожно дрожат, и мгновенно изменила разговор, поняв только теперь, что молодая женщина стояла у могилы своей дочери. Она со слезами и тяжелыми вздохами начала припоминать, какая хорошенькая это была девочка с чудными длинными волосами, и как она смотрела со слезами на бедных, отделяя их серебряными монетами. О, такого ангела уже не найти более во всем Паси. С этой минуты тетка Фитю обещала приносить каждое воскресенье букет фиалок на эту милую могилку. Вдруг она умолкла, не зная, что более говорить. Добрая дама, казалось, выходила из терпения. Не плакала и дала ей только 1 франк. Между тем Рамбо подошел к перилам террасы, и Елена последовала за ним. При виде господина, провожавшего добрую даму, глаза старухи засверкали. Она не знала его. Это, вероятно, был новый. Медленно прошла она за спиной Елены, благословляя ее щедрость, и, поравнявшись с Рамбо, снова заговорила о докторе. Вот у кого будут великолепные похороны. Все нищие, которых он даром лечил, понесут на руках его гроб. Правда, он был легкого поведения, и все дамы в Пасси его хорошо знали с этой стороны. Но это не мешало ему обожать свою хорошенькую жену, которая могла бы себя дурно вести и, однако, теперь никогда не думала ни о ком, кроме мужа. Они жили просто как голубки. Конечно, добрая дама их видела. Они, вероятно, в городе. Она только что видела, что у них в доме подняты шторы. Они так любили прежде добрую даму, что, конечно, с радостью ее увидят. Говоря это, старуха посматривала из-под лобья на Рамбо, но тот слушал ее спокойно, и горькие воспоминания, вызываемые ею, не заставили содрогнуться его невозмутимого лица. Только заметив, что эта словоохотливая нищая надоедала Елене, он дал ей монету и просил удалиться. Старуха распространилась в благодарностях. Она теперь купит дров и согреет себе желудок. Единственное средство от ее злого недуга. Да, доктор и его жена жили как голубки. И прошлой зимой у них родился второй ребенок, славная, полная, краснощёкая девочка, которой теперь было 14 месяцев. В день крестин у дверей церкви доктор сунул в руки ей, тётке Фитю, 5 франков. О, на свете были хорошие сердца, но все эти блага посыпались на нее с легкой руки доброй дамы. Дай Бог ей всякого счастья, всякого благополучия во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. С этими словами старуха побрела между могилами, бормоча себе под нос «Отче наш». Елена осталась одна с Рамбо ввиду расстилавшегося перед ними Парижа. Снег перестал идти. Последние хлопья лениво застилали крыши. Беловато-серое небо озарялось розоватым оттенком от пробивавших туман солнечных лучей. Только над Монмартром тянулась полоса бледной синевы. Париж, освобождаясь от туманной мглы и облаков дыма, казался приговоренным к вечной неподвижности мертвеца под снежным саваном. Дома выделялись мрачными массами из белого океана, в котором они дремали, как бы заплесневев от вековой сырости. Казалось, что целые улицы были разорены, крыши вогнулись, окна покривились, какая-то площадь была завалена обломками. Но по мере того, как голубая полоса на небе расширялась, холодный яркий свет заливал Париж. И даже все отдаленные предметы рельефно выступали, как на японских картинах. Укутавшись в свою шубу, Елена думала. Одна мысль теперь упорно засела ей в голову. У доктора и Жюльетты была пухлая, краснощёкая девочка. И она представляла ее себе такую, какой была Жанна в 14 месяцев. В этом раннем возрасте девочки так милы. Она сосчитала месяцы. 14 и 9 составляло почти 2 года. Значит, время совпадало. Тогда ей вдруг представилась Италия. Это идеальная страна, где влюбленные в благоухающие тиши мечтали, блуждая, крепко обнявшись. Она видела перед собою фигуры Ганри и Жюльетты, залитые лунным серебристым светом. Они любили друг друга как муж и жена, превратившиеся в любовников. У них была пухлая краснощёкая девочка, которую мать душила поцелуями под теплыми лучами солнца, игравшего на ее нежном теле. Елена думала обо всем этом без злобы. Ее сердце молчало в спокойной, грустной апатии. Но пламенная страна золотых плодов исчезла, и она медленно обвела взглядом громадный Париж, застывший от холода. Мраморные колоссы как бы покоились в ледяном забвении, а на небе над Пантеоном зияла голубая расселина. Однако ее воспоминания мало-помалу приближались к настоящему. Она жила долго в Марселе, как в столбнике. Однажды утром, проходя по улице Петите-Мэри, она зарыдала при виде дома, где провела свое детство. Это были ее последние слезы. Рамбо часто ее навещал, и она привыкла смотреть на него как на поддержку. Он ничего не требовал и не открывал перед ней своего сердца. Однажды вечером, осенью, он вошел к ней взволнованный, грустный. Его брат, аббат Жуф, умер. Теперь настала очередь Елены его утешать. Потом случилось нечто, в чем он не совсем ясно давал себе отчет. Аббат, ей казалось, постоянно стоял за нею и убеждал ее на шаг, который он считал благоразумным и необходимым. Если аббат этого уже так хотел, то Елена не видела причины не последовать его желанию. Она сама в конце траура решила все подробности свадьбы. Он был согласен на все. Он давно ее ждал, и ему достаточно было безмолвного знака. Она повенчалась в трауре. Вечером, в день свадьбы, Рамбо покрыл поцелуями ее прелестные античные ножки, которые стали холоднее мрамора. После этого жизнь потекла по-прежнему. Пока небо синело на горизонте, Елена с удивлением припоминала все это. Она, следовательно, была сумасшедшей в продолжении года. Теперь, вызывая перед собой образ женщины, жившей в улице Винес, ей казалось, что она видит совершенно чужую особу, поведение которой наполняет ее сердце изумлением и презрением. Каким безумием, каким невознаградимым злом был ее поступок. И однако она действовала несознательно. Подуло на нее каким-то страшным ветром, и она упала. Еще и теперь она не объяснила себе, как это случилось. Она действовала не сама, а в ней действовал другой. Неужели она все это сделала? Потом вдруг ее обдавало холодом. Жанна умирала под грудой роз. Под влиянием этого самозабвения горя Елена вдруг становилась очень спокойной, ничего не желала, не чувствовала никакого любопытства и продолжала медленно идти по правой стезе. Ее жизнь потекла прежним порядком среди безмятежного мира и сознания своей женской гордости. Рамбо, наконец, подошел к Елене и хотел ее увести с кладбища, но она жестом выразила желание еще остаться. Она подошла к перилам террасы и смотрела вниз на аллею Мюэт, где всевозможные старые экипажи тянулись длинной вереницей. Кучера сидели неподвижно, оледенев в своих мерзлых плащах, или, когда лошади падали от гололедиц, сходили с козел и безжалостно дергали лошадей, осыпая их бранью. Седоки же терпеливо сидели внутри, решив проехать в 3/4 часа то пространство, которое не берет более 10 минут. Все звуки глухо раздавались в снегу, и только голоса в этих улицах смерти раздавались резко, металлически. Далее, направо, большие деревья набережных казались громадными, оригинальными венецианскими люстрами. Северный ветер превратил пни в колонны, а ветви — в прихотливые белые султаны. Морозило, и в чистом холодном воздухе дышалось легко. А Елена думала, что она вовсе не знала Ганри. В продолжении целого года она видела его почти каждый день. Он целыми часами сиживал с нею, близко прижавшись и смотря ей прямо в глаза. Но она его не знала. Однажды вечером она ему отдалась, и он ее взял. Она его не знала и, несмотря на все усилия, не могла понять, что случилось. Откуда он? Как он очутился в таких близких с ней отношениях? Что это был за человек, которому она так легко отдалась, тогда как лучше умерла бы, чем позволила другому дотронуться до себя? Она ничего не знала, и мысли у нее путались, когда она обдумывала этот роковой вопрос. Как в последний день, так и в первый он был ей одинаково чужим. Тщетно припоминала она все мелкие факты, все его действия и слова. Он любил свою жену и ребенка. Он держал себя серьезно, строго, как порядочный человек. Потом он представлялся ей с пылающим лицом, со сверкающими глазами от всепожирающей страсти. Но она его не знала. Она не могла бы сказать, где и когда с ним говорила в последний раз. Он исчез и совершенно стушевался из ее сердца. Их история не имела никакой развязки. Она просто его не знала. Между тем голубое небо все более и более расстилалось над Парижем, Елена подняла голову. Ей надоели воспоминания, и она с упоением смотрела на чистое, как стекло, небо с бледно-голубым оттенком, так что самое солнце, низко светившее на горизонте, казалось не золотым, а серебряным среди холодного воздуха и снежного отражения. Внизу крыши домов расстилали белую ткань с черной обрубкой. По другую сторону реки виднелась снежная степь Марсово поле, по которой изредка мелькали черные экипажи, напоминавшие русские сани, быстро несущиеся по снежным равнинам. А вдали, на набережной Орсе, громадные вязы казались унизанными хрустальными украшениями. Среди этого пустынного ледяного моря Сена тихо катила свои мутные воды, а в некоторых местах на ней дрожал тонкий лед. Подле моста инвалидов небольшие глыбы разбивались о быки. Мосты уходили вдаль длинным рядом белых кружевных узоров, над которыми высились башни собора Божией Матери. Налево тянулась однообразная равнина предместий. Церковь Святого Августина, опера, башня Святого Якова, а ближе флигеля Тюильери и Лувра, соединенные новыми строениями, напоминали снежные вершины гор. Точно так же и направо белые купола дома инвалидов и пантеона на синеве неба казались чудовищными мраморными изваяниями. Все было безмолвно. Улицы и переулки казались темными расселенными. Одни ряды домов исчезали в тени, а другие горели тысячами окон. На горизонте все смешивалось в неизмеримое озеро, служившее как бы продолжением бледного неба. Громадный Париж сиял в ярком морозном воздухе под лучами серебристого солнца. Наконец, Елена бросила последний взгляд на чудовищный город, который также оставался ей неизвестным. Он был все тем же спокойным, бессмертным, каким она его оставила, каким она его видала каждый день в течение 3 лет. Париж в ее глазах был тесно связан с ее прошедшим. Она любила смотреть на Париж. Жанна умерла, устремляя на него свои потухавшие взоры. Но этот товарищ ее прошлой жизни оставался безмолвным, бесстрастным, спокойным свидетелем и смеха, и слез, которые, казалось, наполняли Сену. Она то считала его диким зверем, то добрейшим покровителем. Теперь она чувствовала, что его не знает. А он, колоссальный, равнодушный, мирно расстилался перед нею. Рамбо тихо дотронулся до нее. Его беспокоила ее задумчивость. «Не мучь себя», — промолвил он. Он все знал и не мог сказать ничего другого. Елена посмотрела на него и успокоилась. Глаза ее блестели, а щеки пылали от холода. Обыденная жизнь вступила в свои права. «Я не помню, заперла ли я большой чемодан», — сказала она. Рамбо отвечал, что поезд идет в 12 часов, а потому они поспеют все устроить. «Я уверен, что ты забыла мои удочки», — прибавил он, неожиданно возвышая голос. «Да», — воскликнула она с удивлением, — «надо было взять их еще вчера». Это были очень удобные удочки, которых нельзя было достать в Марселе, где они жили на берегу моря в маленькой дачке. Рамбо посмотрел на часы и сказал, что можно еще заехать за удочками и привязать их к зонтикам. Потом он взял Елену под руку и направился к воротам. Кладбище было совершенно пусто. Мертвая Жанна оставалась навеки одна в виду громадного Парижа. Конец. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2023 году. Читал Николай Орловский.